Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 19 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Завершился визит госминистра НКР в Ливан. Сегодня стартовал республиканский тур военно-спортивной игры «Орленок». В столице проходит тренинг по социальному предпринимательству. Генрих Мхитарян в топ-10 лучших футболистов постсоветского пространства. Итак, подробности новостного блока. Как мы уже передавали, 17 марта в Бейруте была организована пресс-конференция госминистра НКР Григория Мартиросяна, на которой присутствовали ливанские и армянские СМИ. Госминистр представил цель визита, разъяснил журналистам события, происходящие в последнее время в Арцахе, после чего ответил на вопросы журналистов. Сразу после пресс-конференции делегация во главе с Григорием Мартиросяном выехала в город Захле. Здесь госминистр посетил армянскую церковь святого Григория Просветителя, принадлежащую ливанской епархии католикосата Великого дома Киликийского, побеседовал с местным духовным отцом. Далее Григорий Мартиросян посетил завод по производству сельскохозяйственной продукции «Гордения Гриндор», встретился с бизнесменом, основателем компании Николя Жоржем Абуфейсалом, в сопровождении которого ознакомился с работой завода и производственными возможностями. В конце дня Фейсал дал обед в честь госминистра НКР. Сегодня министр юстиции Нагорно-Карабахской республики Арарат Даниэлян принял руководителя миссии Международного комитета Красного Креста в Арцахе Пьера Мануэла Дюкруэ. Министр высоко оценил деятельность миссии, выразив готовность к дальнейшему углублению сотрудничества. Новости политики. 18 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограбом Нацканяна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-армянского двустороннего сотрудничества. Телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны. С вовлечением Арцаха формат переговоров по карабахскому урегулированию не претерпит изменений. Он восстановится и станет полноценным. Об этом в беседе с журналистами в Ереване сказала депутат от фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении азербайджанист Тате Вайрапетян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что изменение переговорного формата неприемлемо. В марте 1999 года в Страсбурге Европарламент принял резолюцию по Нагорному Карабаху о поддержании мирного процесса на Кавказе, в которой признавался, что тот факт, что Нагорно-Карабахская автономная область провозгласила свою независимость после аналогичного провозглашения независимости бывшими советскими республиками после распада СССР, является логическим фактом. Об этом заявил кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел НКР Рубен Заргарян. По его словам, резолюция Европарламента оказала влияние на отказ Евросоюза признать так называемую территориальную целостность Азербайджана. О территориальной целостности Азербайджана нет упоминания в соглашении о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном июля 1991 года. В 2017 году замглавы администрации президента зава отдела внешних связей Азербайджана Навруз Мамедов констатировал, в 2015 году пригласивший Азербайджан подписать ассоциативное соглашение Евросоюз, не признавал в документе территориальной целостности нашей страны. Азербайджан, по словам Рубена Заргаряна, должен признать концепцию мирного сосуществования и сопроцветания на основе взаимного признания Республики Арцах и Азербайджана. Вместо этого руководство Азербайджана систематически заявляет о стремлении стереть с карты земного шара две соседние европейские страны – Республику Армения и Республику Арцах, заявил советник министра иностранных дел НКР Рубен Заргарян. Сегодня в военно-спортивном лицее имени Христофора Иваняна столице стартовал республиканский тур военно-спортивной игры «Орленок». Как сообщил начальник военно-патриотического отдела Министерства образования, науки и спорта НКР Степан Аганджанян, в традиционных соревнованиях «Орленок» участвует 8 команд столицы и всех районов республики. Соревнования продлятся 3 дня. Команды посоревнуются в строевой, огневой и физической подготовке, гражданской обороне. Команды-призеры будут награждены дипломами и подарками министерств обрнауки и спорта, обороны, госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Союза воинов-освободителей Арцаха. В лицее созданы все условия для проведения подобных соревнований. Особый интерес представляют соревнования по разборке, сборке автомата Калашникова, в которых отличаются не только парни, но и девушки. Военрук школы поселка Иванян впервые выставляет команду на республиканский тур. По его словам, команда настроена по-боевому и рассчитывает на победу. Созвучен ритму сегодняшней жизни Арцаха, боевой дух, царящий у всех участников «Орленка». Занявшие первое и второе места команды примут участие в военно-спортивной игре «Карюн» в городе Ереване. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерте проходит тренинг на тему «Социальное предпринимательство», инициированный Министерством культуры по вопросам молодежи и туризма. Это дает возможность молодежи Арцаха, не выезжая из своих городов и сел, создать небольшие предпринимательские хозяйства. Занятость молодежи – это стратегический вопрос для нашего государства, считает заместитель министра Гаяны Григорян. Одной из самых острых проблем, которые существуют среди молодежи, это вопрос занятости молодых людей. Особенно в районах. И особенно в районах, в селах, поскольку это стратегический вопрос для нашей республики. Каждый человек у нас ценен, поэтому мы должны подумать, как же создать благоприятные условия для того, чтобы молодые могли заработать на жизнь. С этой целью мы пригласили Дарига Татывусяна и его команду для того, чтобы начать эти курсы. В прошлом году еще мы начали эти занятия, и сегодня уже второй этап этих курсов. Эту группу молодых людей обучают тому, как писать, составлять бизнес-проекты. Арек Тадыбусян со своей командой тренеров проводит эти занятия в Степанакерте. Он является руководителем Центра межкультурных исследований, основанный в Ереване, и за последние 5 лет занимается развитием социального предпринимательства в Армении. О проведенных и предстоящих тренингах в слове Арека Тадыбусяна. В прошлом году организовали пару вводных мероприятий насчет социального предпринимательства, и ваше Министерство культуры и молодежи решило, что это интересная сфера для Арцаха, что она может способствовать самостоятельному развитию ваших общин, сел, городов маленьких и больших. Также мы решили, что начнем вместе с ними долгосрочный проект развития социальных предпринимателей здесь. Это первое мероприятие этого цикла. У нас будет 3 тренинга, а между ними будут домашние задания, задачи, которые должны будут решать. Еще и обеспечим маленькое сопровождение при помощи электронного обучения. Вы предлагаете им какие-то конкретные темы, чем можно заняться локально в наших условиях? Цель этой серии тренингов – сначала сделать для них понятным само понятие социального предпринимательства, которое новое понятие и для Арцаха, и для Армении, и для региона вообще, чтобы они понимали, с чем они работают, и в процессе тренингов разработать свои бизнес-планы, при помощи которого они могут создать свои социальные предприятия, которые могут и для них обеспечить конкретные ресурсы, и создать еще и ресурсы для решения проблем их общин. Марьям Геворкян, участница этого проекта, уже представила свою программу. Она называется «Дадим вторую жизнь отходам». Этот цикл семинаров завершится к концу года, и каждый из участников будет иметь свой бизнес-план для социального предпринимательства. Следующий шаг, по словам заместителя министра, изыскать ресурсы, в том числе и государственные, чтобы дать старт этим программам. Генрих Мхитарян вошел в топ-10 лучших футболистов стран постсоветского пространства. Десятку определило российское спортивное издание «Еврофутбол.ру». Как указывает издание, Мхитарян наверняка еще не сказал своего последнего слова в английском клубе «Арсенал». Недавно Генрих восстановился после перелома плюсневой кости. В последних матчах армянин регулярно отмечался голами. Возможно, Мхитарян зарядится уверенностью и выйдет на тот уровень, который он продемонстрировал в Боруссии, пишет издание. Завершает наш выпуск информация о погоде. В среду 20 марта на территории НКР ожидается облачная погода, осадки. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью -1, +3, днем 5-9 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.